помните, апостол Павел сказал, что слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Почему нельзя? Не потому, что Бог сказал, не говори. Вы помните, были откровения Иоанну, когда Бог сказал, скрой это и не пиши. Значит, это Иоанн мог записать. Но просто был запрет, не пиши. Но неизреченное нельзя записать. В человеческой речи нет такой глубины, нет таких мышлений, нет таких понятий. Не с чем сравнить, чтобы записать. Потому что разум Божий и разум Духа Святого, он гораздо глубже, чем сегодня наш разум. Наш разум, хотя он, мы считаем, большой, но это очень что-то примитивное по сравнению с тем потенциалом, которым обладает Дух Святой, который проницает все и глубины Божии. Потому здесь мы и читаем воздыхания неизреченные. Это не значит, что мы не должны молиться. Когда-то один из наших братьев приехал с России, он попал в такую церковь, где уже вообще не молились. Молитву «Отче наш» не говорили. Почему вы говорите? А у нас, говорит, духовное все. Зачем нам молиться? И он пошутил, говорит, у вас остались только неизреченные воздыхания. Все потирали. И молитву потирали, все потирали. Не в этом смысле слова здесь идет речь. Здесь идет речь о тех глубинах, которые недоступны нашему разуму, но которые Бог решает в связи с нами где-то в духовном мире. И это пересказать нельзя. Нет той глубины у нас, нет того охвата, чтобы все эти факты проанализировать и выстроить логически. Это невозможно. Слишком много, слишком глубоко и слишком недоступно для нас. Водное крещение влияет на спасение или нет? Смотря о ком идет речь. Если человек кается перед смертью, когда ему остались считанные секунды жить, тогда водное крещение не имеет значения. Спасение мы получаем при покаянии, когда Бог прощает наши грехи. Если мы покаялись, и кровь Христа омыла наши грехи, мы спасенные люди. Потому что Господь сказал так, когда согрешишь, то что будет? Смертью умрешь. Следовательно, обратное. Когда Бог снимет грех, просит, истребит, будешь живой. Но если человек живет, ходит по земле год, два, три, и не заключает завет с Господом, хотя знает, что то надо, это уже проблема. И говорить о спасении такого человека не приходится. Это сложный вопрос. Почему? Потому что знает и не делает. Вот в чем дело. Знает, что надо, и не делает. Значит, в его сердце что-то не то, что надо. Поэтому мы можем говорить о том, влияет, не влияет. Здесь нужно конкретизировать вопрос. Говорить так. Вот человек покаялся, уже 10 лет ходит в собрание и не хочет принимать водное крещение. Тогда я могу сказать, с ним дело плохо. Я не могу говорить о его спасении. Но если вы скажете мне, сегодня покаялся, завтра умер, получил он спасение или? Я скажу, получил. Хотя он не принял водного крещения. Он не мог этого сделать. Поэтому здесь вот надо более конкретно ставить вопросы, тогда более конкретно можно отвечать на них. Если они ставятся в общем, тогда трудно на них отвечать. Обычно говорят так. Ну, брат Николай, в церкви можно прочествовать или нет? Я говорю, можно, а вот себе можно или нет, не знаю. Потому что обычно бывает связано с личностью. И когда вот так вот не до конца ответишь, говорят так. Ну, что вы мне запрещаете? А брат Николай сказал, что можно. А я что сказал? Можно, но должно быть. Пророчество – это глаза в церкви, это уши, это то, что Господь конкретно может указать на что-то. А вот когда дело идет о личности, то тут надо конкретно ставить вопрос, в чем дело, почему они ставят вопрос, можно или не можно. Иногда вот так служителей и ловят. Общую фразу бросит, Он ответил тоже общей фразой. Они почти сами конкретизируют и вносят сумятицу. Я, наверное, вам рассказывал, как я однажды, наверное, в течение 2 минут 4 решения поменял. Подходит сестра и говорит мне: брат Николай, а я являюсь членом церкви, а мне пастор не дал хлебопреломления. Я говорю: ну как так, ты член церкви, я понимаю, что я член церкви, все же нормально. Ну как он так сделал? Он неправильно сделал. Она говорит: нет, так я же была отлучена. А, ну тогда правильно сделал. Так меня ж приняли. Говорю: ну тогда неправильно. Так меня приняли не в той церкви, где отлучили. Я говорю: стоп, говори мне все до конца, тогда я тебе дам ответ. А ты мне цедишь, а я тут же мгновенно меняю решение. Все меняется. Одно слово, и все меняется буквально. Вы понимаете? Поэтому вот в этих вопросах, очень часто и ловят так служителей. А он сказал так, а он то сказал, но что сказал? Поэтому, знаете, вот так вот добавят, одну деталь добавят, и все меняется кардинальным образом. Все поворачивается обратно. Поэтому просто иногда на вопросы надо отвечать избирательно, касательно конкретного случая, а не в общем. Как понимать слово «любопрение»? Это сложное слово «любовь к прению». Полюбопрение. Знаете, есть люди, что такое прение? По сути дела, это спор, который всегда спорят. И я видел таких людей, которые любят спорить, припираться. Скажи ему так, он будет не согласен. Скажи по-другому, опять будет не согласен. Я встречал таких людей, которые после говорили: братья, вот не обращай на него внимания, что бы ты ни говорил, он все равно будет не согласен. А то любовь припираться. Исайя 4:1. И ухватится 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут: свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить. Только пусть будет называться твоим именем, сними с нас позор. Как это понимать? Во-первых, надо было поточнее сформулировать. Или непонятно, в каком времени идет. Речь идет о том, когда только в Израиле будет Господь. И все израильтяне соберутся в свою землю. И все язычники будут приходить на поклонение туда. С чем эта полнота? Но, что касается «сними с наш позор», если этот вопрос вас интересует, то все дело стоит очень просто. Когда девушка или женщина впала в блуд, потеряла свою невинность, то она только после этого будет способна чувствовать себя свободно, когда выйдет замуж, и муж ничего никому не скажет, возьмет все на себя. Уже после него ее никто не упрекнет этим грехом. Вы поняли? То есть муж берет на себя все, снял позор с нее, он ее принял, он ее не обвинил ни в чем. Но тут же вопрос, как там было дело? Но он снял с нее этот позор, он взял ее замуж. Она замужняя женщина. И больше ее никто никогда не будет упрекать за потерю невинности. Если он ее не взял, а ее постоянно будет мучиться совесть, что будет дальше? И любой, кто узнает, упрекнет ее. Но тут чисто даже с точки зрения физиологической можно понять этот вопрос. Вышла замуж, все покрыто. Вся прошлая жизнь. Уже никто ее не обвинит никогда. После образования израильского государства множество евреев эмигрировало из СССР в Израиль. Они плакали, не хотели уезжать, но сила Божия сильнее, и они уезжали. А что, по вашему мнению, движет белорусами, украинцами и русскими, эмигрирующими в США? Уезжают ведь лучшие епископа, пресвитера, пастыря, диаконы. И есть ли у вас какое-то откровение по этому поводу? Уезжать столько христиан — не так все это просто. Вы знаете, об этом лучше спросить у них. Потому что я могу ошибиться, и на мне будет вина. Они мне тогда скажут: что ты о нас рассказывал? Ты нас не прав, поэтому, пожалуйста, спрашивайте у них, что ими движет. Но, думаю, в основном движет желание жить лучше. Ну, тут такая обетованная земля, когда выбирали президента 2 месяца. о том, что Гор сказал, дам свободу для абортов, дам свободу для однополых браков, узаконю все. А Буш сказал, а я введу Евангелие, введу молитвы, я возвращу к духовности. И Америка родилась почти пополам. Так можете узнать, что такое за этот рай. Поняли, что я говорю? Никогда такого не было, что выбирали президента 2 или 3 месяца, 2 с чем-то. Они откровенно высказались, что они будут делать. Если бы это было, значит, не была объявлена программа, тогда можно было каким-то внешним признаком, не зная, что в глубине лежит. Но когда они раскрыли, что они будут делать, и Америка родилась пополам практически, Буш там пару десятков набрал больше. И то с большим трудом. То можете представить, что такое Америка, что такое обетованная земля, обетованный рай. И не надо говорить много. Не надо говорить много. Но что касательно с плотской стороны, да, здесь не сравнишь с нами. И, наверное, там самый бедный живет лучше, чем наш богатый. С материальной стороны я имею в виду. Во всяком случае, от куска хлеба не страдают. Но есть много но. Поэтому я уже вам говорил. Когда я был в Америке, то люди разделились на 2 категории. Одни говорили так, что когда заедешь, то хочешь, говори. Но пусть оставляют свою страну и едут сюда. А другие говорили, что хочешь, говори, но пусть не едут, им нечего здесь делать. Поэтому говорю, я тогда ничего говорить не буду. У всех есть головы, разумные люди, крещенные Духом Святым. Пожалуйста, я не хочу, едьте, куда хотите. Но я понимаю одно, что сам от себя никуда не убежишь. В Америку, на Луну забрось. Ты будешь такой, какой ты есть. Ты не поменяешься совершенно. И если здесь будет человек нарекать, что много людей мешают, то на Луну закинь, скажет, никого нету, тоже плохо. И будет плохо, будет роптать. Знаете что? Сам от себя не убежишь никуда. Мы очень часто пытаемся убежать, но не понимаем, что бежим сами от себя. И говорит, никто так себе не навредит, как ты сам себе. Поэтому здесь надо думать. Хорошо, есть еще вопросы? Вы, наверное, сегодня много уделили времени вопросам, да? Если есть, пожалуйста, еще давайте. Ничего нету, брат. Рассказывали, заменился, что пора такой 150, там гомосоциалисты, лесбиянки собрать, голые, что там творится. Нудист. Спонсировало государство. Правильно, за рубежом сегодня такое движение, это, значит, вышло из среды движения современного New Age, новый век или новая эра. Значит, это самое, что есть, дьявольское движение, когда направлено на то, во-первых, чтобы разрушить семью издавна, привести людей к свободной любви. И на сегодняшний день в Южной Америке, в некоторых других государствах, вот те люди, которые приняли это учение, они собираются, живут бараками, семьями, и муж имеет право на нож пригласить любую жену. Потому они не знают, кто дети, чьи дети у них. Это вот то движение современное, которое набирает силу, у истоков которой стояли Блаватская, Рерихи и так далее. Это вот такое дьявольское движение. Я просто говорю прямо, напрямую и так далее. Значит, надо, значит, разрушить христианскую музыку, ввести другую. Она очень сильно влияет. Надо убрать Библию. Они, значит, посчитали, что Библия – это устаревшая книга. И она мир не принесла на землю. До сегодняшнего дня войны продолжаются. Значит, ее надо убрать. Надо создать новое учение, которое отвечало бы современным требованиям. Это такое движение. Значит, провозгласили о том, что любовь материнская вредна. Надо, чтобы детей воспитывало государство. Потому что люди привязаны к семье, а не к государству. Поэтому это вот такое движение. И поэтому в Америке оно имеет силу. Там очень много таких вот противодействий или организаций, которые противодействуют истине. Вот гораздо больше, чем у нас. Там будет сильное столкновение, конечно, со всякой тьмою. И наши братья очень сильно переживают за это. На сегодняшний день некоторые не стали пускать своих детей в школы публичные. Они организовывают при церквах свои школы, нанимают педагогов, которые имеют образование и которые имеют лицензию, потому что там нельзя преподавать лишь бы кому. Значит, педагог должен иметь лицензию или право на преподавание. И сами пытаются таким образом ограничить своих детей от общества американского. Что, конечно, практически не делают сами американцы. Пока что это у эмигрантов существует наших. А там можно. Там не обязательно, чтобы посылать людей в государственную школу. Если вы способны учить сами, способны дать образование, сдаете экзамены, пожалуйста, учите. Так что пользуются вот этими возможностями, которые предоставляются. Конечно, много можно говорить об этом, но, пожалуйста, если есть еще вопросы, можете их задать. Мы кончали, кажется, 17 стихом. Илья был человек подобный нам, да? И молитву и помолился, чтобы не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Что говорит Яков этим текстом Писания? Он говорит о том, что мы можем быть на должном уровне перед Господом. И в пример приводит Илью, который был человек, подобный нам. Вы знаете, что он был подобный нам и в другом. Он тоже иногда впадал в глубокую депрессию. Тоже подобный нам. Но был очень искренен и умел выходить. Я просто очень прошу обратить внимание, потому что очень часто, когда мы читаем вот этот текст Писания, что Илья помолился и заключил небо, но упускаем другую часть, которая тоже в Библии есть. Когда он тоже, я на эту тему говорил не один раз, одержал одну из великих побед. Вы помните? После где-то 3,5 года он скрывался в потоках Арафа. Потом Господь повелел ему показаться пред лицо Ахава. Он созвал Израиля вместе с пророками, вместе с царем и его охраной на гору Кармил. И там он открыл через действие Божие силу Божию. И смотрите, я очень так обратил внимание на эту деталь. Вот настолько Илья был уверен в Боге, что даже позволил насмехаться над теми, кто был вокруг него. Царь, его охрана, пророки, Валовы и Дубравные, израильтяне, которые совершенно потеряли ориентировку. Это все были его враги. Тем более Ахав, который увидел его и сказал: «Ты ли это смущающий Израиля?» Помните? Вот не я смущаю Израиля, а ты дом отца твоего. Что вы, говорит, приступили повеление Господне, идете вслед валам и так далее. Вот находясь в таком окружении, когда эти беснуются, скачут, Илья нашел силы смеяться и говорит: ну скачите или кричите. Может быть, ваш Бог заснул, или он в дороге. Вы знаете, что это значило? Вы понимаете, что это значило? Кругом быть окруженными врагами и смеяться с них. Ну, вообще, по-человечески, это глупо. Да было не глупо. Он был уверен в Боге. Он знал, кто с ним. И он ходил там, как победитель. И ему могли голову снести сразу. И сказали: да ты над нашими богами смеешься. Вы знаете, что такое посмеяться над религией или над Богом чужим? Это же высшая святыня у людей. И Илья в Боге, будучи подобны нам, знаете, что он делает, он ходил и смеялся. Вот кричите громче. Может, ваш Бог в дороге, может быть, он заснул, то он проснется. И они стали еще громче кричать и прыгать. Ну, после, вы помните, что было? Он в определенное время помолился, не спал огонь Божий с неба, пожрал все, что было приготовлено. И Израиль сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Он заколол всех пророков, воспользовавшись моментом, что вот Бог настоящий, а эти надо истребить, потому что они ведут заблуждение. И через короткое время ему доносят: Приходит посланец от Изавели и говорит: пусть то и то сделают мне боги. Если в скором будущем, вот к этому времени на завтра, я не сделаю с тобой то, что ты сделал с моими пророками. И что сделал Илья? Он побежал в пустыню просить смерти. Вы знаете, почему так было? Говорят часто, что он испугался женщины. Дело было не в том. Была совершена большая работа. Израиль обратился к Богу. А Ахав с Изавелью ищут его души. И он понял, если такое не повлияло на их жизнь, что они видели, то что может быть дальше? Это же непробиваемые люди. Вы понимаете, что на него повлияло? Мы бы что ожидаем? Если Бог совершает какое-то действие, то обязательно люди обращаются к Богу. Но вы знаете, и не всегда бывает так. Вы помните Женю с Украины, не помните, какого она города, который Бог исцелил, которая скорчена была. То люди бегали по деревне и кричали, что Бог исцелил Женю. И, наверное, не помню, практически, наверное, человек или два пока, больше никто. Ну, понимаете? Ну, такое видели сами. А вот кровать эта разломилась пополам от силы Божией. Кажется, покаялись. И не только не покаялись, но даже угрожали. Вот что смутило Илью. Что от нее ожидать? Илья бежит. Вот в таких случаях неверующие люди, они кончают жизнь самоубийством. Потому что жизнь теряет смысл. Это стена. Ничего поменять нельзя. Илья был человек Божий. Он избрал для себя вариант. Он побежал и просил себе смерти у Бога. Помните, лежал довольно в роду, Господи. Прими душу мою уже, довольно для меня. Поэтому здесь было очень серьезно. И как он мог быть на высоте положения, так он мог быть как человек и подавленный впоследствии. Но Господь его восстановил. Он его не упрекнул, он понял, в чем дело. Он ему дал уснуть. Как и нам часто, ночью аж голова раскалывается, правда, кажется, чуть-чуть, и говорят, с ума сойду. А потом уснули, проснулись утром, и ничего и нету. Было у вас когда-нибудь такое? Наверное, было. Бог просто помиловал и дал возможность отдохнуть, чтобы эти мысли не мучили. И вы вставали, шли, и сегодня живете. А уже тогда казалось, ну уже есть, ну то-то все уже и жить не стоит. Все, сойду с ума, не перенесу. Ну и перенесли, и жили, и восстановил Бог Илью. Илья был человек, подобный нам. Может быть, мы в своей жизни таких глубоких потрясений не переживали, как Илья. Все-таки нас не сравнить с ним. Мы никогда не стояли, наверное, перед царем и в таком окружении. Если было в нашей жизни, то нечто на местном уровне и в соответствии с нашими силами. Но, тем не менее, и у нас бывало такое, когда упадали в глубокую депрессию, я думаю, что никто не поможет. Но Бог аккуратненько, не упрекая, не говоря лишних слов, говорит: Илья, вставай, ешь, дальняя дорога перед тобой. Вы знаете, вот насколько было сильно вот этот удар для Ильи. Он даже не молился, он слова Господня не имел. Вот когда он раньше действовал, то Господь ему говорил: иди скройся потока Харафа. И он шел, и он мог быть уверенным, что все будет хорошо. Когда Господь сказал ему: иди в Сарепту Сидонскую, я там повелел женщине вдове кормить тебя, он шел на основании слова Господне. Но когда бежал от Изавели, вот настолько страх его погнал, у него не было времени даже помолиться. Побежал. И, конечно же, у него не было основания для радости. А уже когда он шел к горе Божией Хариву, то уже ему было сказано: иди. Он же знал, что он делает, и впоследствии он еще много сделал. Поэтому здесь, наверное, стоит перечитать эту историю Ильи, потому что Илья был человек, подобный нам. И, еще одно «и». Илья – это прообраз церкви. Илья – это прообраз церкви. Это один из людей, который был взят живым на небо. Вы все хорошо знаете, что такая участь или такое счастье, участь какого-то слова, ну, не совсем положительное, хотя участь есть положительное и отрицательное, Но я скажу, такая судьба будет только в одной категории людей. У христиан, которые достигнут времени пришествия Христа. Они будут взяты живыми на небо. Больше никто такой радости, такого счастья иметь не будет. Поэтому, когда говорят, что Илья есть прообраз народа израильского, то неправильно. Никогда израильтяне не имели такого обетования, что перейдут от смерти в жизнь и будут взяты живыми на небо. А если израильтянин сегодня покаялся, то он уже идет во спасение не как израильтянин, а как член Церкви Христовой. Сегодня нет раба, нет свободного, нет еврея, иудея, елена, все мы одно. Поэтому есть только два человека, которые были взяты живыми на небо. Это Енох, да, и Илья, все. И они эти две личности характеризуют церковь с разных сторон. Енох седьмой от Адама, как и церковь, берется при седьмой трубе. А Илья 3,5 года не было дождя на земле. Помните, столкновение с Ахавом, с Изавелью. Но эти два человека более-менее дают полную картину всего того, что будет происходить. Поэтому я еще раз повторяю, Илья был человек, подобный нам. И в этом случае, когда касается восхищения церкви, он тоже подобный нам. Если мы, конечно, доживем до того времени, когда Христос придет, то, говорит, не все мы умрем, но что? На все изменимся. И здесь отмечено воскрешение мертвых, которые первые воскреснут, и восхищение живых, или преобразование живых, так можно сказать. Илья был человек, подобный нам. И молитвы помолился, чтобы не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, 19 стих 20. Если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Часто спрашивают, чьих грехов? Ну, конечно же, того, кто погибал и кому указали на путь спасения. Не своих же. Наши грехи покрылись тогда, когда мы просили прощения у Господа, и Господь простил нас. А мы, совершая труд Господен, если кого-то обратим, то спасем чью душу от смерти? Его. И покроем множество грехов, которые висели как бремя. Конечно, надо еще и назад посмотреть. Потому что написано, что если я скажу беззаконнику смерти умрешь, а ты не будешь его вразумлять, то что будет? Он погибнет, а с тебя взыщу. Уже как взыщу? Но Священное Писание не говорит как. Но как бы там ни было взыщу, оно не доставляет приятных мгновений. Потому что если это Божье взыскание, то оно бывает очень чувствительным. Оно не бывает таким легеньким, что оно прошло и даже не заметил. Бог может собрать в одно место много преступлений, но даст его понести настолько, чтобы почувствовал, что так делать нельзя. И что с Богом шутить нельзя. Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Ну что, будем читать послание Петра? Или кончим сегодня? Давайте, наверное, мы кончим, потому что я сегодня пришел тоже. Ага. Мы тогда встанем, за все поблагодарим Господа, и на следующий понедельник, если Господь продлит нашу жизнь, будем начинать с первого послания Петра. И будем молиться о том, чтобы Бог нас благословил и дал нам глубже и глубже вникать в Его Слово. Молимся. Господь дорогой, великий и чудный Боже, мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты открыл Твои благословенные источники сегодня на нашей земле, где так много лжи и неправды, где так много разных различного рода противодействий и учений. которые, Господи, противятся Твоему чудесному Слову, которые пытаются провозгласить над Твоим вечным Евангелием. Мы благодарим Тебя, что Дух Святой никогда не позволял и не позволит, чтобы Твоя вечная истина была, Господи, унижена или уничтожена, Боже, и до тех пор, покуда, Господи, Твой народ будет ходить по земле, покуда, Господи, будет формироваться церковь Твоя, это чудесное Евангелие будет победоносно шествовать по нашей планете, провозглашая слово оправдания и примирения, и спасения Твоей пролитой крови. Слава Тебе, Господь, за то, что дал нам такой чудесный фундамент спасения, за то, что великое средство, из чего не является могущественно действующим. И нет ни одного греха, нет ни одного преступления, нет, Господи, ни одного человека, кто не смог бы оправдаться в Твоей крови, если сердце искренно открывается навстречу Тебе, Господь. Но дай нам понять глубины Твоего слова. Научи нас умещать то, что Ты оставил для нас. Помоги, чтобы мы запомнили это слово, чтобы оно было с нами во всякое время, чтобы оно было написано на скрижалях нашего сердца, и чтобы в любое время дня и ночи мы могли обнажить его как духовный меч, и поразить эти лукавые силы, которые часто противятся Твоей истине. Господи, а сегодня нам так нужны Твои глубины. Нам так нужно Твое утверждение. Так, Господи, хочется положить глубоко наше основание, чтобы наше духовное строение, несмотря на эти противные волны, на эти, Господи, ветры различных учений, чтобы оно не поколебалось, чтобы оно было основано на камне, чтобы оно, Господи, было победителем, и чтобы Твоя святая любовь еще могла воцариться во многих сердцах. А за сегодняшнее время, за это общение вокруг Твоего святого слова, за Твою, Господи, чудесную благодать, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.